округе пугал, твоих подмышек аромат, а в зоопарке тебя приняли за новый экспонат. На твои огромные уши, больше чем у слона, укрывали нас с тобой от снега и дождя. Ты на руках меня носила, чтобы не потерять, и постоянно заставляла королевой называть. Длинный.